Заперев входную дверь, король прошел в другой конец палаты и приподнял стенной ковер, скрывавший переход в другую комнату, где молилась женщина, склонив колени на низкую скамейку с аналоем. Ковер скрадывал звук шагов, и Карл, медленно ступая, вошел как призрак настолько тихо, что колено преклоненная женщина ничего не услышала, не оглянулась и продолжала молиться. Карл остановился на пороге, задумчиво глядя на нее. Женщине с виду было лет 35. Ее здоровую красоту оттенял наряд крестьянок из окрестностей Ко. Белый колпак, бывший в моде при французском дворе времен королевы Изабеллы Баварской, и красный корсаж были расшиты золотом. Такие корсажи носят и теперь крестьянки Блиссоры и Нетуна. Комната, где она жила чуть не 20 лет, была смежной со спальней короля и представляла собой образцовую смесь изысканности и деревенской простоты. Здесь дворец как будто растворялся в простой избе, а изба во дворце, образуя что-то среднее между деревенской простотой и роскошью вельможной дамы. Так скамейка, на которой коленопреклоненная молилась женщина, вся была из дуба, украшена чудесную резьбою и обита бархатом с золотой бахромой. А Библия, главная молитвенная книга этой протестантки, раскрытая перед ее глазами, была полурастрепанная, старая, какие бывают только в самых бедных семьях. Вся остальная обстановка в том же духе. «Эй, Мадлон!» — окликнул ее король. Коленопреклоненная женщина с улыбкой обернулась на знакомый голос и, сходя со скамеечки, ответила: «А, это ты, сынок?» «Да, кормилица, поди ко мне». Карл IX опустил ковер, прошел в оружейную и сел на ручку кресла. Вошла кормилица и спросила: «Что тебе, Шарло?» «Поди сюда и говори шепотом». Кормилица подошла к нему с ласковой простотой, возникшей, вероятно, из чувства той материнской нежности, которую питает к ребенку женщина, вскормившая его своей грудью. Однако памфлеты того времени находили источник этой нежности в других, далеко не таких чистых отношениях. «Ну вот я, говори», — сказала кормилица. «Здесь тот человек, которого я вызвал, ждет уже с полчаса». Карл встал, подошел к окну и посмотрел, не подглядывает ли кто-нибудь. Затем приблизился к двери и удостоверился, что никто не подслушивает. Смахнул пыль с висевшего на стене оружия, приласкал крупную борзую собаку, которая ходила за ним по пятам, останавливаясь, когда он останавливался, и следуя за своим хозяином, когда он сходил с места. Наконец король вернулся к кормилице и сказал: «Ладно, кормилица, впусти его». Кормилица вышла тем же ходом, по которому входил к ней король. А Карл IX присел на край стола, занятого разложенным на нем оружием различных видов. В ту же минуту ковер вновь приподнялся, пропуская того, кого ждал Карл. Это был человек лет 40, с серыми глазами, выражавшими коварство, с крючковатым носом, как у совы, и выдававшимися скулами. Лицо его пыталось выразить почтение, но вместо этого белые от страха губы скривились в лицемерную улыбку. Карл IX тихо протянул руку за спину и нащупал на столе рукоятку пистолета новой системы, где вспышка пороха производилась не фитилем, а трением перита о колесико в замке. В то же время король смотрел своими тусклыми глазами на нового актера этой сцены, насвистывая верно и даже очень мелодично свою любимую охотничью песенку. Так прошло несколько секунд, и незнакомец менялся в лице все больше. «Вы тот самый, кого зовут Франсуа де Лувье Марвель?» — спросил король. «Да, сир. Офицер отряда петардщиков?» «Да, сир. Мне хотелось посмотреть на вас». Марвель поклонился. «Вам известно, — сказал Карл IX, подчеркивая каждое слово, — что своих подданных я люблю одинаково всех». «Я знаю, — пролепетал Марвель, — что Ваше Величество — отец народа, и что гугеноты и католики одинаково мне дети». Марвель молчал, но проницательный глаз короля заметил, что он дрожал всем телом, хотя Марвель стоял в полутемной части кабинета. «Вам это не по нраву?» — спросил король. «Ведь вы жестоко воевали с гугенотами». Марвель упал на колени. «Сир», — пролепетал он, — «поверьте, что верю». «Верю», — продолжал король, все глубже пронизывая Марвеля своим взглядом, ставшего из стеклянного сверкающим. «Я верю, что в сражении при Монконтуре вам очень хотелось подстрелить адмирала, который сейчас вышел из этой комнаты. Я верю, что тогда вы промахнулись, и после этого вы перешли в армию к нашему брату, герцогу Анжуйскому. Наконец, верю и тому, что из нее вы еще раз перебежали в армию принцев Канде, где и поступили на службу в отряд к мсье де Муи де Сен-Фаль. О, сир, к храброму пикардийскому дворянину! «Сир, сир, не мучьте меня!» — воскликнул Марвель. «Он был прекрасный командир», — продолжал Карл IX. И по мере того, как он говорил, выражение почти хищной жестокости все больше проявлялось на его лице. «И этот человек принял вас как сына, приютил, одел, кормил». Марвель тяжело вздохнул. «Вы звали его своим отцом, — безжалостно продолжал Карл, — и, помнится, его сын, юный де Муи, питал к вам нежные дружеские чувства».